Глава 6. В желтой жаркой Африке, в центральной ее части. «Господин Туадера, вы свободны. Встать сможете?» Кайда наклонился над мужчиной в дорогом светлом костюме. Тот лежал, закатив глаза, и слабо дышал. «Что кололи ректору, Жак?» – не оборачиваясь, спросил Александр. Француз виновато засопел. «Слабый наркотик растительного происхождения. Привыкание не дает. Часа через два очухается. Вызывает сильную жажду, а эти кретины не давали ему пить. Перед вашим... появлением как раз и обсуждали данный вопрос». Майор, беззвучно матерясь, отстегнул с пояса фляжку. Открутив крышку, смочил пересохшие губы Туадера водой. Мгновение подумав, обрызгал ему лицо и разрезал пластиковые наручники. Разогнувшись, Александр жестом подозвал носорога. «Приведи ректора в чувство, пора уходить». Капитан, коротко кивнув, сунул свой глок в кобуру и присел рядом с Туадера. Кайда, прихватив за рукав француза, вернулся в кубрик. «От папуасов надо избавиться», – Жак кивнул на сидящих у переборки пленников. «Есть предложение?» Майор встал напротив африканцев. Француз усмехнулся. «А чего мудрить? Вы давеча предлагали мне выбор. Крокодилу да лампочки, профессор ты из Сорбонны или люмпен из Парижского предместья?» «Ну что ж, тогда вперед, мешать не будем. Поднимай, бедолаг, и наверх!» Кайда в упор смотрел на Жака. Тот смешался. «Я? Почему? Кровью хотите повязать?» Майор оскалился. «А ты что, на дурака надеялся отскочить? Гений разведки, твою мать! Словесами не обойтись! Кстати, в наших планах мочить вас не было, даже часовых на палубе только оглушили. Игрушки кончились, месье Бинар». Пятеро стояли у борта с обреченными лицами. Носорог, ножом срезав пластиковые наручники, отошел на несколько шагов и вынул пистолет из кобуры. Кайда до ломоты, сжав зубы, продолжал снимать на смартфон. Француз тяжко вздохнул и направился к африканцам. Пять глухих всплесков последовали один за другим. Носорог встал за спину Жаку, готовый к любому повороту событий. Гортанный крик зазвенел над водой. Майор направил камеру за борт. Четверо плыли к берегу, борясь с течением. Пятый отчаянно отбивался от здоровенного крокодила, молотя руками по воде. И обвалилась тишина. Александр выключил смартфон и, повернув голову в сторону рубки, встретился взглядом с Чупа-Чупсом. Морозов кивнул и приник к прицелу Манлихер. Короткие плевки выстрелов потонули в мерном журчении обтекающей борта воды. «Тащи его в рубку». Кайда прошел мимо носорога. Капитан, взяв за локоть, потянул француза. Тот, безвольной куклой на негнущихся ногах, сделал три шага и согнулся пополам. «Проблюется воды, дай, и поторопись», — обернулся назад Александр. «Есть мысли, чего начальству сказать?» Кайда смотрел на белое, будто в муке, лицо Жака. Бинар молчал долгую минуту. «Есть. Чем проще, тем лучше. Скажу, налет застал в гальюне. Заведение только в носовой части осталось. Мог и не услышать, если работали по-тихому. Потом поздно было». «Про геройство не спрашиваю. В курсе про принцип объективной реальности. На связь почему не вышел?» Майор сделал глоток из фляжки. «Все-таки он профи. Быстро вернулся в адекват. Не бывал в живодерне, и вот результат», – размышлял Александр, внимательно наблюдая за Жаком. «С этим проще. Уронил, когда по трапу спускался. Тут еще такой момент. Как сказать? В общем, непосредственного начальника сейчас в банге нет. Босс в Конго, будет через неделю. Формально пока подчиняюсь послу, а с ним мы... Словом, рога я ему недавно соорудил. Начнет на каждом углу блажить, что я струсил и так далее. На карьере крест». Француз, размышляя, цедил слова. «Рога поставил. Кто об этом знает?» – встрепенулся майор. Жак замялся. «Ну, пара-тройка в посольстве, может, еще кто. Сплетни в такой глухомане товар ходовой». «Отлично. Чем больше посол будет гнать волну, тем ему меньше будут верить, особенно в вашем департаменте». «Посол цивильный или под погонами?» – повеселел Александр. «Гражданский, чисто дипломат, потомственный», – ухмыльнулся Бинар. «Теперь о связи. Есть запасной номер телефона, желательно не здешний, и чтобы коллеги о нем не ведали». «Имеется. Продиктовать?» «Чуть позже. Как думаешь, твои товарищи когда объявятся?» «Полчаса, час максимум, полагаю. Вам в самый раз сделать ноги». Жак встретился взглядом с Александром. «Согласен, мы сейчас уйдем. Вот твой телефон, ломай на здоровье. Ствол найдешь в кубрике. Посиди здесь 10 минут. Удачи, коллега. Бог даст, свидимся». Кайда протянул телефон Бинару. Лодки бодро взяли с места и легко пошли против течения. Майор оглянулся. Погони не было. «Господин Тодора, как вы?» Ветерок освежал, и лицо ректора заметно порозовело. «Лучше, извините, не знаю, как к вам обращаться». «Алекс, церемонии неуместны. Кто стоит за похищением, как полагаете?» «Тут и к бабке не ходи, французы». «Согласен, а цель?» Кайда говорил тихо, в сыром воздухе, звук слышен далеко. Тодора, зачерпнув забортной воды, ополоснул лицо. «Цель? Банально запугать, чтобы отказался от участия в выборах. Куда мы сейчас?» «Поднимемся по реке несколько километров и уйдем в Конго. Городок Вуи для начала». Ректор внимательно посмотрел на майора. «Я не спрашиваю, кого вы представляете, но догадываюсь. Недавно у меня было несколько встреч с послом России. Господин Смирницкий весьма убедительно рассказывал о выгоде для моей страны от сотрудничества с Россией. Я слышал, русские долго запрягают, но очень быстро ездят. Резюме – вы русские». Кайда расхохотался. «Вы очень проницательный человек». «Да какой там? Ладно, не в этом дело. Идея с Конго неплохая, но есть другой вариант. У моего приятеля есть бунгало, ну, такой дом. Типа охотничьего домика. Это в национальном парке Сен-Флорис, на севере страны», рассказывал Тодора, явно о чем-то размышляя. «Я знаком с географией республики, господин ректор». «Не сомневаюсь, Алекс. Русские, насколько я знаю, все делают основательно». «За комплимент спасибо, конечно, но и у нас бывает по-разному». «До парка далековато. Нужен транспорт. Может, все-таки вначале в Уи?» Майор вел лодку, стараясь держаться ближе к берегу. Местами деревья росли у самой кромки воды, низко нависая ветками. Туман расползался к берегам, освобождая середину реки. Солнце из-за горизонта уже начинало подсвечивать небосклон. Ректор пожевал губами. «У нас фора по времени есть?» «Минимальная. Правильнее будет считать, что нет». Кайда оглянулся назад. Моторка с носорогом и чупа-чупсом строго выдерживала дистанцию, следуя в кильваторе. «Тогда так. Карта имеется?» «Найдем. Вот, извольте». Александр, раскрыв молнию кармана на спине, вытащил запаянную в пластик карту. «Приятно общаться с человеком из прошлого века, не верящего в надежность электронных штучек». Улыбнулся Туадера. Кайда фыркнул. «Где вы так насобачились строчить комплименты?» «Практика. Большая практика в политике. А там без этого, что без панталонов в приличном обществе. Примут для пикантности. Но один раз». Ректор развернул карту.